Екатерина Азарова. Заложница. Пролог. Оказаться не в том месте и не в то время. Что может быть хуже? Например, когда твой жених одновременно является твоим шефом, и доказанный факт его измены автоматически влечет за собой твое увольнение. Поежившись от неожиданного апрельского мороза, я подошла к машине и попыталась снять сигнализацию непослушными пальцами. Руки дрожали, в глазах стояли слезы, отчего вокруг все расплывалось, а покусанные губы болели. «Ничего, я сильная девочка и обязательно справлюсь. Такое случалось сплошь и рядом. Я не первая и не последняя. К сожалению, измены были, есть и будут. Надо успокоиться, заставить себя поверить, что жизнь не кончена, напиться, в конце концов, и двигаться дальше. Да, на душе хреново, и хочется выйти от отчаяния. Но если бы я опускала руки после каждого удара судьбы, то давно бы сломалась. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» Всплыл в голове вопрос Кирилла, когда я растерянно остановилась в дверях его кабинета. Хороший вопрос. Наверное, я должна была упасть в обморок, когда увидела, как именно он проводит собеседование с новой секретаршей. А я всего лишь стояла и созерцала порнофильм наяву. Ситуация настолько клишированная, как и анекдоты, когда муж приезжает домой на день раньше. Вот только если над анекдотом можно посмеяться, то самой оказаться на месте той, кого предали, очень больно и противно. Мы хотели поужинать и договорились встретиться здесь, если ты забыл. Как можно спокойнее напомнила я. Но, думаю, ты уже удовлетворил свой голод. «Это не то, что ты подумала», заявил он, натягивая штаны. Удивительно, как человек способен делать вид, что все в порядке и ничего не случилось, будучи застуканным на месте преступления, при этом так хорошо выглядеть. Светло-русые волосы, ухоженное лицо, подтянутая фигура. Идеальный внешне. Этакий Брэд Питт от консалтинга. И при этом полное дерьмо внутри, как выяснилось. А ведь я ломала себя, чтобы соответствовать его требованиям. Изменила стиль в одежде, выучила правила этикета. Чёрт, я даже научилась ездить верхом, потому что последним хобби его друзей являлось поло. Нет, я не любила Кира до такой степени, чтобы бабочки порхали в животе и пальцы на ногах поджимались при поцелуе. Но испытывала к нему симпатию, была верна, делала для него все, что он хотел, и рассчитывала хотя бы на уважение с его стороны. Ну, а он... Теперь я точно знала, что он просто делил со мной постель и держал при себе для развлечения. Больно и обидно. За себя. «У меня со зрением все в порядке», — заметила я, наблюдая, как девушка стремительно одевалась, придя в себя. Красивая и стройная блондинка. Именно тот типаж, который принят в окружении Кира. Надо признать, я всегда из него выбивалась. Не только Кирилл, но и его друзья смотрели на меня, как на экзотику. Слишком рыжая, недостаточно грудастая и губастая, предпочитающая зарабатывать самостоятельно и равнодушная к модным шмоткам. Ну что ж, больше ему не придется быть белой вороной. «Удачи, Кир», — улыбнулась я. «Свои вещи я заберу на днях». «Если ты сейчас уйдешь, то пожалеешь», — спокойно заявил он. В ход пошел шантаж. Предсказуемо и ожидаемо. Я ничего не стала говорить и вышла из кабинета со спиной прямой, будто палка, поражаясь собственной выдержке. Хотя какая это выдержка? Стоило мне только оказаться в лифте, как я завыла от обиды, заколотив рукой по стене. Несколько секунд, пока находилась в кабине, я позволила себе истерику, но стоило лифту остановиться, как внутри меня словно перекрыли кран из эмоций и чувств, чтобы я могла спокойно пройти мимо охранника и даже что-то сказать в ответ на его слова. Сейчас я была не способна их вспомнить, да это и не имело никакого значения. Все, что мне было нужно, это сесть в машину и доехать. А куда, интересно, мне сейчас ехать? Домой? Снова увидеть Кира? Нет, этого я точно не хочу. Нервно рассмеявшись, я, наконец, открыла машину, неловко залезла в нее. Включила зажигание и обогрев, но все равно меня колотило от холода. Черт, куда же мне ехать? Можно направиться в бар и напиться, Но пьяная женщина в общественном месте, да еще на грани нервного срыва, не сильно приятное зрелище. К тому же бросать машину не пойми где не хотелось. Позвонить подруге? Можно. Правда, Даша сейчас на 8-м месяце беременности, и только последняя сука будет трепать ей нервы. А я хоть и нервная сейчас, но к сукам себя все же не относила. А вот снять номер в гостинице и там в одиночестве позволить себе пострадать и заодно устроить проводы прежней жизни — вполне. «Окей, Google», — усмехнулась я, прежде чем отправить запрос на гостиницу. Прочитав адрес, куда он меня направил, и настроив навигатор, я медленно вырулила со стоянки. Не прошло и получаса, как я остановилась перед трехэтажным зданием респектабельного вида с небрусской вывеской. Прежде чем выйти из машины, взглянула на себя в зеркало. Оно продемонстрировало размазанную тушь и покрасневшие веки. Выругавшись, достала влажные салфетки, по максимуму приведя себя в порядок. Выглядела я все равно подавленной и несчастной, но хоть больше не была похожа на панду. Подхватив сумочку, закрыла машину. Поднявшись по каменным ступенькам, толкнула тяжелую дверь и подошла к стойке регистрации. На то, чтобы снять номер, потребовалось несколько минут, паспорт и кредитка. Получив ключ с пояснениями, как пройти в номер, я поблагодарила улыбчивую девушку и направилась на второй этаж. Гостиница выглядела очень достойно, несмотря на невысокую стоимость. Я прошла по длинному коридору, обратив внимание на чистые ковровые дорожки и живые цветы вдоль стен. Если номер будет на таком же уровне, как и все то, что я уже видела, вопрос с местом пребывания на ближайшую пару недель решен. Этого времени как раз хватит, чтобы подобрать и снять квартиру. А еще найти работу, потому что сбережений надолго не хватит. Вздохнув, я вновь отчетливо увидела события сегодняшнего вечера. Сердце в груди снова заболело от обиды, а на глазах выступили слезы. Шмыгнув носом, не выдержала и выругалась. Первый раз в жизни я нарушила собственное правило — никаких личных отношений на работе. Но Кирилл, надо признать, умел произвести впечатление. Красивый, спортивного телосложения, модно одетый, неизменно вежливый и настойчивый, кобель и гад. Как бы я хотела оказаться с ним в разных концах вселенной, ведь помимо уже озвученного, Кирилл был мстительным и бескомпромиссным. Для бизнеса, возможно, это хорошее качество, но не в личных взаимоотношениях. С моего, теперь уже бывшего, вполне станется вставлять мне палки в колеса, так что найти работу может оказаться проблематично. Но об этом я подумаю завтра. А пока необходимо произвести ревизию бара и завалиться спать. Номер оказался небольшим, чистым и уютным. Душ тоже. Отсутствие сменной одежды вызвало новый вздох, но об этом я тоже подумаю завтра. А сегодня бар радовал. Завернувшись в полотенце и расположившись на кровати, я обложилась маленькими бутылочками. Открывая их одну за другой, пила, не чувствуя вкуса и крепости, пока запас не закончился, а голова не закружилась. Конкретного решения, что делать дальше, не было. Я просто вновь и вновь прокручивала в голове события вечера, вспоминала, что в глубине души всегда знала, наши отношения обречены, и пыталась осознать, почему так спокойно. Нет, мне было плохо, но не от того, что жизнь казалась конченной, а от обиды за себя. Все же мы были вместе почти год, потерянный год. Черт. Шмыгнув носом, я выключила свет, завернулась в одеяло и попыталась заснуть, не обращая внимания на вертолет в голове. Пробуждение было резким и неприятным. И дело не в том, что яркий свет ударил в глаза или я слишком много выпила. Нет, я проснулась от того, что кровать сильно прогнулась под чужим весом. Глаза плохо различали в темноте, и прошло несколько бесконечно долгих секунд, во время которых я забыла, как надо дышать, пока не смогла различить очертания мужской фигуры. Сначала мне показалось, что это Кирилл каким-то образом нашел меня и решил помириться. Но ругательства, разразившиеся незнакомым голосом, явно ему не принадлежали. Вот теперь я испугалась основательно. Стараясь не производить шума, я медленно поползла к краю кровати, намереваясь максимально увеличить расстояние между нами и обзавестись каким-нибудь средством для самозащиты. Но не успела даже спустить ноги на пол, как мужчина резко метнулся ко мне, обхватил рукой шею и прижал к матрасу. Я могла только захрипеть в ответ, при этом пытаясь отбиться, но на все мои трепыхания он даже не пошевелился. Одновременно с этим зажёгся свет, я машинально зажмурилась и замерла от ужаса. «Вот так сюрприз!» — протянул мужчина, и я рискнула открыть глаза. «Слушай меня внимательно. Я тебе ничего не сделаю. Сейчас отпущу руку, но чтоб без ора и драк. Кивни, если согласна». Я поторопилась кивнуть. Смысла дёргаться не было никакого. Он явно намного сильнее меня. Такой зашибёт одной левой, а мне очень хотелось остаться живой и здоровой. Так что злить мужика, к тому же не совсем трезвого, если судить по лёгкому запаху перегара, я не планировала. «Ты кто такая?» Возмущённо заявил незнакомец, отпуская мою шею. Он всё так же нависал надо мной, отчего я отчётливо ощущала его вес, который казался просто огромным. Широкоплечий, обнажённый по пояс, из такой мускулатуры, что Кир с его ежедневными тренировками в спортзале выглядел подобно щенку по сравнению с матёрым псом. Незнакомец был рыжеволос, но меня поразили его глаза. Они походили на расплавленное золото, обрамлённое неожиданно чёрными ресницами. Перед ними меркло всё остальное — тело, лицо. Словно загипнотизированное, я уставилась на мужчину, совершенно позабыв, что должна его бояться. Было в нём что-то такое, от чего я на самом деле верила. Он не причинит мне вреда. «Эй, детка, я к тебе обращаюсь!» Он щёлкнул пальцами перед моим лицом. «Ты кто такая? И вообще, где я?» Незнакомец недоуменно посмотрел по сторонам, потом глубоко потянул носом воздух и вновь выругался. «Бездна! Земля! Вот только этого мне не хватало! Ненавижу этот мир!» «Слезь с меня!» — выдохнула я. «Забыл!» — хмыкнул он и провёл рукой по щеке. «Впрочем, меня можно простить. Ты довольно соблазнительная». «Да не трясись!» — поморщился мужчина, когда меня заколотило от такого признания. «Сказал же, ничего тебе не сделаю». «Кто ты?» — шмыгнула я носом. «Не имеет значения», — махнул он рукой. «Извини, миром ошибся. Сейчас свалю». «Миром?» Рыжий не ответил, взмахнул руками, и они засветились радужным светом, который распространялся всё сильнее, пока не образовал что-то очертаниями напоминающее дверь, в центре которой зияло чернильное пятно. Наваждение прошло, и я почувствовала приближение паники, в один момент осознав, что практически обнажена, если не считать простыню, в которую непонятно когда умудрилась завернуться. Рядом сидит незнакомый полуголый мужик, пусть и выглядящий так, что нормальная женщина и зайдёт слюной, но при этом у него явно не всё в порядке с головой. К тому же он явно дешёвый фокусник. Хотя, скорее всего, выпитое вечером содержимое бара вылилось для меня в галлюцинации. Попятившись, чтобы увеличить расстояние между нами, я запуталась в простыне, с грохотом рухнув на пол. «Ты живая?» Мужчина навис надо мной, когда я смогла выпутаться. «Что ты делаешь в моём номере?» — спросила я, отмечая, что сияние пропало. «Слушай, я правда не хотел тебя пугать?» «Правильно понял меня рыжий». «В общем, Джай прав. Мне пора завязывать с пьянками. Бездна, да хватит на меня так смотреть! Я тебя не съем!» «Просто уйди!» — простонала я. «Ладно». Мне показалось, что незнакомец обиделся и снова начал производить руками непонятные пасы, но и в этот раз, как я поняла, у него что-то не получалось. С пальцев срывались искры и таяли, не успев долететь до ковра. «Так, судя по всему, лучше обойтись без магии. Слушай, хочешь выпить?» Неожиданно предложил он, повернувшись ко мне и оставив попытки. «Мне компания нужна, раз уж я здесь». «С ума сошёл?» «Детка!» Он поморщился и потёр виски. «Представь, что я Дед Мороз, Динь-Динь, ну или Золотая Рыбка, в конце концов, и исполню любое твоё желание в обмен на компанию». «Слушай, как тебя?» «Бран». «Так вот, Бран», стараясь не удивляться странному имени, заметила я. С твоей внешностью ты без проблем найдешь себе компанию. А я хочу спать. У меня вообще день тяжелый был, а вечер еще хуже. И все, что мне нужно, это остаться в одиночестве и пожалеть себя». «Что бы ни случилось, самое глупое, что ты можешь придумать, это жалеть себя». «Мне жених изменил, и я его бросила», — выпалила я, дернув простыню. «Так что я имею право на жалость». «Ну и дура», — резюмировал он. «Не то, что бросила, а то, что страдаешь. Сегодня один, завтра другой. Хочешь, я тебе такого подгоню, что твой бывший от зависти удавится?» «Нет». «Врёшь. Ну да ладно, одевайся, пошли напьёмся». «Ты меня не слышишь?» — разозлилась я. «Просто проваливай из номера и оставь меня в покое». «Детка», — доверительно заявил он, — «ты не пытаешься меня клеить, так что хочешь ты того или нет, но являешься идеальным собутыльником, и мы идем пить. К тому же тебе это самой не повредит». Он кивнул в сторону пустых бутылочек. «Правда, ты можешь выбрать, идти в том виде, как сейчас, или одеться». «Оденусь», — буркнула я, отчетливо осознавая, что отделаться от мужика у меня не получится. Может, он и прав. Эффект попутчика никто не отменял. Ему однозначно необходимо высказаться. Не знаю, почему он выбрал на эту роль меня, но всегда есть возможность свалить по дороге или дождаться, пока он напьется и перестанет нуждаться в собутыльнике. «Дай мне пару минут», — вздохнула я, подхватывая одежду и закрываясь в ванной комнате. «Так как тебя зовут?» — услышала я через дверь. «Вероника». «А покороче никак?» «Перебьешься», — заявила я, входя в спальню. «Хм...» Бран внимательно осмотрел меня с ног до головы. «А ты красотка и фактура подходящая. Не придется сильно напрягаться. А что самое главное, никакой магии. Бездна, свежо-то как. Не знаю, кто из богов сегодня был на моей стороне, но он явно дал мне то, что нужно. Да, детка, я однозначно готов сегодня побыть твоей крестной феей. Тебе понравится. Я уже говорил, что ты потрясающе выглядишь». «Ты тоже ничего», — парировала я и ни капельки не соврала. Рыжий натянул черную рубашку, но почему-то от этого стал выглядеть еще внушительнее. «Детка, ты даже не представляешь, насколько». «Еще раз назовешь деткой, пойдешь пить один», — спокойно заметила я. «Тогда буду звать Никой», — улыбнулся он, и я поняла, что уже совершенно на него не злюсь.